Вечером, перед приходом Батушина, она думала о матери Ирины. В той чувствовалась какая-то примиренность со случившимся, которая Вере Глебовне была непонятна. Она вспомнила ее слова, что теперь, наверное, нужно всем идти на фронт, сказанные хоть и заплаканными глазами, но с какой-то тихой убежденностью. Надо идти на фронт. Но почему этой девочке? Почему Андрею? Батушин пришел ровно в 8, как и обещал, и опять со своим портфелем. Он опять наклонил свою седоватую голову, целуя руку Веры Глебовны, и опять она ощутила легкое покалывание его коротко стриженных усов и запах одеколона. «Мне сегодня снова отказали», — сказала Вера Глебовна, ставя чайник на керосинку. «Скажите, ваш сослуживец возьмет меня без пропуска?» «Может, и возьмет, но пропускные пункты. Вас просто-напросто могут высадить из машины. Хорошо, если это случится в городе, а если по дороге? Как будете добираться обратно?» «Тогда вы должны сходить со мной вместе к коменданту. Я не стала говорить ему, как я могу доехать до Малоярославца. Боялась вас подвести, но если вы сами...» «Хорошо, Вера Глебовна», — сразу согласился Батушин. «Вы знаете, мне почти все хотели помочь на вокзале, но...» «Я же говорил вам». Вера Глебовна заварила чай и пошла к буфету за чашками. Батушин раскрыл свой портфель и стал выкладывать из него свертки. «Опять, Иван Алексеевич!» — покачала она головой. «Да, опять. Тут есть кое-что и для Андрея, и вам на дорогу», — твердо сказал он. Они сели за стол. Вера Глебовна разлила чай, а Батушин нарезал принесенный хлеб, колбасу и высыпал в пустую сахарницу куски рафинада. «Вот вы спрашивали меня, с чем я поеду к Андрею. У меня есть письмо Николая Егорыча». «Что же он пишет?» – насторожился Батушин. «Он благословляет сына на войну», – с горькой усмешкой сказала она. «Другого он и не мог написать», – с некоторым облегчением произнес он, вынимая серебряный портсигар и кладя его на стол. «Но и вам, Вера Глебовна, надо знать, что сказать Андрею». «Что?» — с мукой вырвалось у нее. «Господи, если бы я могла молиться! Но я не верю ни во что». «У вас есть во что верить», — твердо сказал Батушин после небольшой паузы. «Есть». «Во что?» «В Россию». «В какую?» «В ту, в которой вы родились, в которой живете. В вашу родину!» Вера Глебовна подняла глаза, хотела что-то сказать, но не сказала. Перед ее глазами опять встали Киевский вокзал, эшелоны, женщина, разыскивающая мужа, комиссар эшелона, военврач, поезд с ранеными, красноармеец, подошедший к ней за спичками. Да, там она увидела Россию, ее народ, частицей которого она так ясно ощутила себя там. «Да-да, конечно, вы правы». «Вот так-то, Вера Глебовна», — сказал Батушин, а потом спросил, когда она пойдет к коменданту города. «К 10, как всегда, но там громадная очередь. Если сможете, подойдите часам к 2». «Есть», — сказал Батушин и стал прощаться. Минут через 10, как проводила она Батушина, раздались 2 робких звонка, и, открыв дверь, Вера Глебовна увидела Женю. Она удивленно подняла брови и, не приглашая ту войти, вопросительно глядела на девушку не очень добрым взглядом. «Вы удивлены, Вера Глебовна?» – спросила Женя. «Но я должна, честно говоря, никак не ожидала вашего появления. С чем пожаловали?» «Вера Глебовна, ну зачем такой тон? Я виновата, я знаю, но...» «Ладно, проходите», — сухо пригласила Вера Глебовна, перебив Женю. Когда вошли в комнату, Женя сразу спросила: «Вера Глебовна, где Андрей?» «Вы уверены, что я вам скажу?» – холодно ответила Вера Глебовна, прямо смотря на нее. Женя потупилась, но, справившись с собой, сказала довольно твердо: «Скажите, Вера Глебовна, я не уйду от вас, не узнав». «Что же такое случилось? Два с лишним года вас не интересовало, что с ним и где он?» «Я знала», — не дала ей Женя закончить. «Он служил на Дальнем Востоке. Его друзья получали письма и говорили мне. Но сейчас война. Она уже 9 месяцев. «Не мучайте меня, Вера Глебовна. Сейчас все наши ребята на фронте. И мне нет кого узнать. Скажите, он все еще на Востоке?» «Нет». «На фронте?» – упавшим сразу голосом спросила Женя. «Пока нет. Он под Малоярославцем». «Господи, так близко! Вы, конечно, поедете к нему». «У меня ничего не выходит с выездом», – устало произнесла Вера Глебовна. «Что же придумать?» – живо откликнулась Женя. «Погодите, погодите. Попросить отца?» «Нет, это исключено», — горестно закончила она. «Да уж, конечно», — усмехнулась Вера Глебовна. «По-моему, ваш отец говорил когда-то, что сделает все, чтобы вы позабыли Андрея». «Я не забыла», — очень тихо сказала Женя. «Да, отец упросил меня не переписываться с ним, но я не забыла». «Женя, вы что, надеетесь, что мой сын простит вам это?» «Вера Глебовна, если бы вы знали, как отец спросил меня, я никогда не видела его таким униженным, таким...» Она не закончила, и на ее глаза навернулись слезы. На какую-то секунду жалость к этой сидевшей напротив нее девочке тронула сердце Веры Глебовны, но она быстро погасила ее. «Когда Андрей уходил в армию, мне было всего 17, Вера Глебовна. Я была совсем девчонкой и любила отца. Что мне было делать?» Она смотрела на Веру Глебовну широко раскрытыми глазами. Вера Глебовна ничего не ответила, и тогда Женя продолжила. «Вы можете сказать, что Джульетте было 15. «Я ничего не скажу, Женя. Андрей понял меня тогда». «Не знаю, во всяком случае, ни в одном письме он не упоминал вашего имени», — жестко сказала она. «Я не думала, что вы жестокая, Вера Глебовна», — отшатнулась от нее Женя. «Я не жестокая, просто мне трудно прощать. Этого я как-то сразу не могу. Думаю, что Андрей такой же», — добавила она и тут же пожалела о сказанном. Женина личико сморщилась в гримасе такой неподдельной боли, что Вера Глебовна сразу же воскликнула: «Господи, ну чего я мучаю вас? Разумеется, вы еще глупая девчонка, Господи!» — повторила она.